Усадьба Мироновых, Рязань. Евгения Артемовна кипела от возмущения. Ее руки дрожали, взгляд метался по кабинету. «Глеб Глебович, простите, но вы же не оставите это просто так без наказания?» Ее голос дрожал, почти срываясь на крик. Князь Миронов, напротив, оставался абсолютно спокоен. Холодный, неподвижный взгляд, легкий изогнутый изгиб брови, будто перед ним разыгрывалась скучная сцена, не стоящая внимания. «Евгения, какое еще наказание? Конечно, юный Набили ответит перед нами и оплатит репутационный ущерб. Но что ты еще хочешь от меня? Ведь никто не пострадал. Это всего лишь был розыгрыш». Евгения вспыхнула. Розыгрыш Дениса заставили смотреть на черепа своих сверстников. Князь пожал плечами, бесстрастно, без малейшей тени сочувствия. И он разревелся, как девчонка. Ему всего 4 года. Возмутилась она, стиснув кулаки. А княжич Опасновых и 2 лет нет. Но он не ревел, а ржал. Евгения открыла рот, собираясь что-то ответить, но тут же замерла. Князь пристально посмотрел на нее. «И это тоже, конечно, странно», — задумчиво добавил Глеб Глебович, словно размышляя вслух. «Но, согласись, это куда более достойное поведение для княжича, чем пускать нюни». Жена его сына побледнела. Князь же теперь смотрел строго, испытующе, голос его стал тверже. «Евгения, ты знаешь, что этот садик проходит по программе кадрового резерва царства. Детям дается определенная свобода действий. Но, я не понимаю твоих жалоб», — холодно перебил ее Миронов. «Дети могут конфликтовать. Это было ясно с самого начала. Но давай признаем, не было ни рукоприкладства, ни драк. Рентгеновский порошок не опасен. Через час все прошло. Жалобы стоит предъявлять саду, это их недоработка. Но не к Опасновым, к сожалению». Евгения прикусила губу, глядя на него с мольбой, но князь не изменился в лице. «Если тебя что-то не устраивает в методике юных Набилей, ты всегда можешь забрать Дениса домой, воспитывать его с няньками, в тепличных условиях». Она вскинула на него тревожный взгляд. Глаза князя потемнели, голос стал ледяным. «Но тогда учти, если ты это сделаешь, я не сделаю его своим наследником, и даже крупицы наследства он не получит». Евгения вздрогнула. «Я вас поняла», — прошептала она, затем поднялась и, шатаясь, вышла из кабинета. Миронов медленно проводил ее взглядом, а когда дверь за ней закрылась, хмыкнул. «Слишком трусливо, Денис весь в мать, а вот в кого же пошел этот сорванец Опаснов, на Святозара его выходка никак не похожа. На следующий день мы с Ксюней в садик не пошли, да и другие дети тоже. Видимо, их родители решили, что после вчерашнего спектакля у их чад еще не прошел нервный тик. Ну и ладно, для меня это вообще идеальный момент, наконец-то прорваться в библиотеку. Я давно хотел более детально разобраться, какие магические новшества появились за те годы, с тех пор как я был безумным генералом. Но были сложности. Во-первых, я только сейчас начал более-менее читать. Буквы больше не прыгали перед глазами, но процесс все еще шел со скрипом. Во-вторых, я хотел добраться до мобильника, но от Ефрема легче было получить беретту Нано, чем телефон. А мама? Мама не давала. И еще все мобилки запарлены. Не стащить. Ну шикарно. Я вскарабкался на стремянку, вытащил массивный том, чуть не уронив его себе на голову. Тяжелый, старый, пахнет пылью и кожей. Ставлю на столик, сажусь, читаю, пока не слышу голос Ксюни. «Сова, на улице солнышко, пойдем гулять». Я вздыхаю, качаю головой. «Извини, не могу». Ксюня удивленно смотрит. «Ты не хочешь иглать?» «Хочу, но мне надо кое-что почитать». «А это надолго?» Я снова вздыхаю. «Да, скорее». Ксюня нахмуривается, но ничего не говорит, разворачивается и уходит. Я погружаюсь в книгу, пытаясь разобраться в изложенной информации, когда вдруг замечаю на столе тарелку с фруктовым желе. Маленькая ложечка прилагается. Поднимаю глаза. Ксюня стоит рядом. «Тогда хоть покушай», — говорит она. Я смотрю на нее и улыбаюсь. Вот же золотце, а не девочка. Не то что те стервы в садике. Беру ложечку, пробую кусочек. Кайф-ф-ф. И тут замираю. Я чувствую чужака. Родовая сеть связалась со мной. Мастер Рогов. Вижу, как он топчется у входа. Мой наставник явился в усадьбу. Я смотрю на развернувшуюся Ксюню. «Ксю, не уходи». Она переводит взгляд на меня, потом на открытую дверь. И тут снизу раздается низкий, хриплый голос. «Я пришел, ваша светлость». Я задумчиво сжимаю ложечку в руке. Вдруг пригодится. Логов, протягивает Ксю. «Мдя», киваю я. Улад, несколько месяцев без него были просто чудесными. Но всему, и хорошему, и плохому, рано или поздно приходит конец. Из коридора раздается раскатистый голос. «Где же моя дочь и мой любимый ученик?» Глава 18. Вот я и почитал книжки. Ну, значит, в следующий раз. Дверь распахивается настежь, и в комнату, чеканя шаг с военной выправкой, заходит мастер Рогов. Под мышкой он держит шахматную доску. Следом, строго и плавно, как подобает княгине, входит мама. Ирина Дмитриевна не сводит с Рогова цепкого взгляда, словно перед ней особо хитроумный каторжник, которого ведут под конвоем. Впрочем, приличия при этом соблюдены безупречно. «Привет, дочурка», — весело заявляет мастер, демонстрируя Ксении широкую улыбку, от которой можно было бы ожидать чего угодно, но уж точно не родительской теплоты. А Ксения, увидев его, тут же бледнеет, скрючивается в калачик, пыхтит и юркает мне за спину, как крольчонок, встретивший лису. Мать мягко, но с тем оттенком в голосе, который не допускает возражений, произносит: «Ксения Тимофеевна, поздоровайся с отцом». Девочка робко выглядывает из-за моей спины, делает аккуратный реверанс, так и не выпуская краешки платьица из пальчиков, и тоненько пищит: «Здрасте». Рогов кивает с одобрением. «Какая младенчик», ухмыляется он, точно кот, нашедший сметану. Затем переводит взгляд на меня, в глазах веселый прищур. «Ну что, мой ученик, видел я обзор в Царьграме, как ты беретту тискал. Пушками, значит, интересуешься?» Я захлопываю книгу и с интересом спрашиваю: «А что у вас есть?» Рогов ухмыляется, и я уже заранее знаю ответ. Огнестрел он не носит, вообще, это я давно подметил. Но вот что именно он носит по карманам, тут сомнений нет. Ножи, и не один-два, а целая коллекция, удобно распиханная по одежде. Замечать спрятанное оружие – это навык, мастерство и, к счастью, оно ко мне постепенно возвращается. Пусть я и не темник, но этой привычкой давно обзавелся. Так безопаснее ходить по подворотням. Нет, княжич, пушки мне без надобности. Колюще-режущие в моем ремесле куда полезнее, ухмыляется он и легонько похлопывает по карману. И ты тоже будешь предпочитать ножи, раз хочешь быть моим учеником. Я скептически хмыкаю, но, судя по блеску в глазах Рогова, в скором будущем меня ждут долгие тренировки и, возможно, пара новых шрамов. Но пока я в садике, а потому пошел он, не спешу проглатывать наживку. Это уже мне еле шать, мастиль. Рогов прищуривается, оценивающе разглядывая меня. Неужели, ученик, и почему? Я картинно вздыхаю, всем видом показывая. Ну и кто тут кого должен учить? А тут так вообще самые азы. Потому что хороший учитель развивает в ученике те навыки, к которым он предрасположен. Вы же хороший учитель, Рогов хмыкает, но по глазам видно, он вовсю развлекается. Какой ты у нас умный, княжич. Значит, для начала мне надо узнать, в чем ты хорош. Так, я тут же настораживаюсь. Его тон слишком довольный. Он что-то задумал. Ну дя, тогда давай сыграем в шахматы. У меня есть полчасика. Мама мгновенно выходит на передовую. Какие шахматы, моему сыну нет и 2 лет. Рогов беспечно отмахивается, словно разговор вообще не стоит ее тревог. Ну-ну, Ирина Дмитриевна, что же вы все к возрасту привязываетесь? Раз Вячеслав Святозарович уж в садик ходит, значит, и в шахматы пора играть. Но он не знает правила, а мы сейчас научим, ухмыляется Рогов. Мастер подходит к столу, привычным движением раскладывает шахматную доску и начинает расставлять фигуры с молниеносной точностью, словно они материализовываются прямо в его руках. Наверняка, ножи он метает еще быстрее. Так, смотри, княжич, эта ладья, ездит прямо, туда-сюда. Это конь, прыгает так, буквой Г. Это ферзь, самый важный, ходит, как ему вздумается. А это пешки, шаг-шаг, но бьют вот так, боком. Понял, все, погнали. Я хмурюсь, таращусь на доску и пытаюсь переварить шквал информации, но мама неодобрительно качает головой. Тимофей Тимофеевич, вы слишком быстро объясняли. Вячеслав вряд ли запомнил. Усевшись напротив меня, Рогов небрежно опирается локтем на подлокотник кресла и задумчиво смотрит на княгиню. Думаете, княжичу не хватило мотивации запомнить? Тогда вот тебе мотивация. Если он проиграет, я заберу Ксюню на недельку-другую в отчий дом. А может и на месяцок. Уж очень сильно я соскучился по дочке. Мы с мамой переглядываемся. Ксения мгновенно бледнеет, ее пальцы вцепляются в рукав моей рубашки. Ну и задачка. Отказаться играть? Гениально, конечно. Только вот я уже неплохо знаю мастера, он обязательно придумает что-то еще, и не факт, что полегче. А в отместку за отказ вполне может выдумать что-то похлеще, чем стометровку с шахматами. Нет уж, сейчас условия самые легкие, как бы это парадоксально ни звучало. Только обозначим свою ставку. Я наклоняю голову и улыбаюсь. А если вы не выиграете, то мы вас месяц не увидим дома. Рогов задерживает на мне взгляд, долгий, испытующий. Потом вдруг смеется, хрипловато и раскатисто, как человек, который по-настоящему наслаждается моментом. Идет не больше минуты на ход. Княжич, ты черными, я белыми. Белые всегда ходят первыми. Значит, я начинаю. Он делает первый ход, и в его улыбке промелькивает что-то хищное, словно у кота, прижавшего лапой беспомощного воробья. Он, конечно, не сомневается в своем выигрыше. Только вот я не воробей, а разрушитель. Значит, разрушим планы Рогова. Шахматы. Великая игра умов. И мой ум сейчас лихорадочно пытается вспомнить хоть что-то полезное. В прошлой жизни я был отличным шахматистом, частенько играл с ближними хердманами, да и как генерал разрабатывал стратегии, которые работали в реальных боях. Но теперь в моей памяти зияют пробоины размером с вулканический кратер. Всплывают обрывки, дебюты, контратветы, комбинации, но целостной картины нет. Все, что раньше складывалось в стройную систему, теперь похоже на рассыпанный пазл. Отлично. Просто идеально. И главное, выиграть у Рогова сейчас невозможно. Ну вот никак. Вот если бы у меня была вся моя память, то я бы разнес любого. Хоть саму Хель. Но он что-то сказал про полчаса. Через полчаса он уйдет. Бинго. Играем. Я делаю первый ход. Потом после мастера наступает второй. Но не спешу разворачивать наступающие комбинации. Ладья неспешно двигается с одного крыла на другое. Хожу ею туда-сюда, не давая партии развиваться. Рогов хмыкает и делает ход. Я отвечаю маневром коня, который вел себя абсолютно аналогично, шел в одну сторону, потом возвращался обратно, затем перемещался в другую. Рогов продолжает играть, но я упорно торможу партию. Маневры ферзя, исключительно в защите, мелкие ходы, повторение с небольшими изменениями, чтобы не попасть под правило трехкратного повторения позиций. Главное, не продвигать игру вперед, но и не дать мастеру задавить меня сразу. Проходит 15 минут. Рогов прищуривается, но молчит. Проходит полчаса. Он смотрит на наручные часы. Еще немного, еще чуть-чуть. Я двигаю коня лениво, и опять этот ход ничего не значит, просто затягивает игру. Рогов вздыхает, кладет фигуру, снова смотрит на часы и, наконец, медленно встает. Что ж, мне пора. Без лишних слов он начинает собирать шахматную доску. Я ловлю выражение его лица. Удивление? Да. Раздражение? Нет. Он не выглядит расстроенным. Скорее, заинтригованным. Будь у него больше времени, он бы меня разнес, но я сумел воспользоваться его ограничением и вывернуть ситуацию в свою пользу. Рогов не проиграл, но и не выиграл. А именно на это я и поставил. Мама довольно улыбается. Значит, месяц мы вас не увидим, Тимофей Тимофеевич. Рогов кивает, направляясь к выходу. Верно, Ирина Дмитриевна, через месяц приду. Пока, дочка. Ксения с радостью делает прощальный реверанс. Мы с мамой Ксюней провожаем мастера до самой двери, терпеливо дожидаясь, пока он окончательно скроется за порогом. И тут, едва дверь захлопывается, мама дает волю чувствам. Ее лицо буквально озаряется восторгом, глаза сверкают. Славка. Она хватает меня за плечи, заглядывая в лицо. Какой ты молодец. Как ты вообще столько продержался, победил самого Рогова. Я довольно усмехаюсь. В груди разливается приятное, теплое ощущение победы. Азарт медленно расползается по телу, наполняя каждую клеточку. Просто я не играл в шахматы. Я тянул время. Незнамо, мама, строю дурачка. Ксюня тут же обнимает меня, радостно визжа. Сова, мой гилой. Я пытаюсь выбраться из цепких объятий, но куда там, Ксю цепляется, как липучка. Я пластыглал, честно говорю я, состроив максимально недоуменное лицо. Мама смеется, качает головой. Ну да, иначе ты бы у него выторговал целый год, но месяц тоже неплохо. Ну да, как будто я случайно к этому пришел. Я осознанно выбрал именно месяц, потому что все-таки Рогов неплохой учитель. Резкий, как понос, безусловно. Но, по правде говоря, так и должно быть. Его резкость не поганство, а метод воспитания. Она помогает быстрее учиться, становиться дисциплинированнее, крепче нервами. Будь я постарше, не исключено, что Рогов бы меня и колотил, но сейчас он использует психологическое давление. И, честно говоря, когда у меня были свои ученики, я делал то же самое. Дисциплина выше личных эмоций. Наставник должен быть жестким, иначе ученики моментально расслабляются и начинают воспринимать занятия как развлечение. А в случае магического развития развлечения обычно заканчиваются трупами. Мама хлопает в ладоши, отрывая меня от размышлений. Ну что, по кусочку бананового хлеба в честь победы. Дядя, дружно соглашаемся мы с Ксюней. Усаживаемся на кухне, наливаем чай. Я уже предвкушаю первый кусочек, но тут у мамы пищит телефон. Она открывает сообщение, нахмурившись, и читает вслух. Уважаемые родители, в связи с последними событиями проводится перестройка программы воспитания юных нобилей. Просьба по возможности оставлять детей дома всю эту неделю. Я ухмыляюсь. Ну-ну, значит, систему садика все-таки мощно тряхануло. Теперь она висит на соплях. Что ж, у меня будет время почитать книги, помедитировать, подготовиться к новому витку борьбы. С этими приятными мыслями я неторопливо наслаждаюсь банановым хлебом, пока Ксюня не слопала мою долю. Или это она не на десерт так смотрит, а на меня, с обожанием и восторгом. Хм, юные нобили, Рязань, спасибо, что пришли. Нам предстоит работа. В просторном зале для собраний царила приглушенная тишина. Столы, выстроенные полукругом, отражали холодный свет ламп, отчего в комнате стояла стерильная офисная атмосфера. Трое методистов-психологов, работающих в системе юных нобилей, молча принимают раздаваемые листки. Секретарша княжны, высокая женщина в строгом платье, с ровной механической точностью укладывала перед каждым стопки документов. Во главе стола сидела княжна Матрёна Степановна Ильина. Деловой костюм сидел на ней безупречно, а прямой взгляд холодных глаз, цепкий и бесстрастный, словно изучал не людей, а шахматные фигуры на доске. Откинув волну черных волос за спину, она скользнула взглядом по каждому из присутствующих, словно взвешивая их полезность. Затем ровным голосом произнесла: «Уважаемые судари и сударыня, вам поручено разработать систему детсадовского воспитания, неэтичную, прямо скажем, и во многом дискредитирующую, но при этом максимально деликатную, без физического насилия, без откровенного абьюза, разумеется. Все-таки мы работаем с детьми знатных дворян». Она на мгновение замолчала, позволяя словам осесть в сознании присутствующих. В зале никто не шелохнулся. Психологи внимательно смотрели на княжну, насупив лица. Ильина, уловив движение одного психолога, кивнула, разрешая говорить. «Простите, княжна», — осторожно начал методист, подбирая слова. «Дискредитация детей, особенно на системном уровне, рискованна. Вы понимаете, какие могут быть последствия?» «Разумеется», — легко ответила она. «Но дети, они же...» Попыталась было вставить слово «женщина-психолог», но осеклась под ее взглядом. «Дети, это материал для работы», — разъяснила княжна, сложив на столе руки в замок. «И нам важно правильно его обработать». Она с легкостью, как будто обсуждая погоду, продолжила. «Дискредитация должна быть завуалированной. Например, можно разделить детей на лучиков и исправляшек, так, чтобы это не просто отражало их уровень, но подчеркивало разницу, чтобы чувствовалось, что первые – это элита, а вторые – ну, якобы должны стараться больше». Методисты переглянулись. Женщина-психолог, которая ранее хотела возразить, теперь плотно сжала губы, явно борясь между долгом специалиста и тем, что означало бы спорить с княжной. «Исправляшки», – пробормотал мужчина, сидящий справа. «Такой термин буквально ставит на детях клеймо». «Совершенно верно», – похвалила княжна, почти доброжелательно. Повисла пауза, и тут другой психолог, тот, что все это время молчал, неловко откашлялся и решился на возражение. «Но это же создаст пагубное давление на детей». Княжна повернула голову, ее губы дрогнули в легкой, почти задумчивой усмешке. «Давление, говорите, а нам как раз это и нужно». Трое методистов замерли. «Но как же родители?» — осторожно подал голос один из них. «До сих пор мы лишь поощряли детей самим выявлять главных, а теперь будем назначать их сверху». «Разумеется», — подытожила Ильина, плавно поднимаясь со своего места, — «с родителями проблем не будет. Они прекрасно знали, на что шли, когда подписывали документы и отправляли своих детей в садик для благородных». Княжна продолжила. «Княжеские дети идут в юные нобили, чтобы закаляться. Остальные же», — она чуть повела рукой, словно указывая на невидимую массу мелких дворян, — «идут на любые жертвы, чтобы приблизиться к княжеским отпрыскам. И это их осознанный выбор. Психологи молчали. Кто-то из них незаметно переглядывался, кто-то нервно перебирал стопку документов. Ильина остановилась. «Вы не уйдете отсюда, пока не разработаете нужную программу. Я жду». Она отступила на шаг, будто давая им пространство для работы, и добавила, словно между делом, легкомысленно, почти вальяжно. «И, разумеется, система должна быть гибкой, такой, чтобы мы могли управлять ей. Например, ограничивать рейтинги, скажем, даже самого талантливого ребенка во всей Рязани. Пускай он и княжич. Целый день я читаю. Честно говоря, это ад. Напрягать мозг двухлетнего ребенка – это как пытаться вдавить лошадь в карету задом наперед. Получается, но с диким скрипом. Сижу в библиотеке, уткнувшись в книги, и старательно не думаю о том, что раньше мог читать магические труды на лету. А теперь ни о каком чтении по диагонали речи быть не может. Любая попытка концентрации неизменно заканчивается тем, что я ловлю себя на что-том, что хочется пялиться в окно и разглядывать, как муха трет лапки. Но я держусь. Магические сочинения, история о русских системах магии, загребаю все, что попадается под руку. Здесь нет никаких секретных методик, но зато достаточно литературы, чтобы понять, чего русские маги добились за время моего отсутствия в этом мире. И, надо признать, добились они немало. Оказывается, за эти 20 лет русские сильно двинулись вперед на фоне прочих магических школ. Молодцы, конечно, но, как и следовало ожидать, все развитие идет в одном русле. Рельсы проложили, и топчут их с упорством паровоза. Успехи есть, но потенциал других направлений даже не нащупан. Листаю учебник по истории и вдруг натыкаюсь на упоминание своего рода. И не просто рода, меня самого. Речь вовсе не о Вячеславе Опаснове, а о Рагнаре Свартберге, известном как Безумный генерал. Глава 19. Итак, 20 лет назад я погиб на рубежах Винланда. Теперь в стране правит другой конунг, а мои дети, судя по всему, здравствуют и даже успели нарожать внуков. Все в меня. Занятно. Мой род не пресекся. Это приятно. Когда-нибудь я их увижу, но сначала нужно вырасти и развиться до магистра. Иначе какой смысл объявляться, если я не смогу оказать им силовую поддержку? А то, что мои дети воюют, сомнений нет. В Винланде дворяне всегда воюют, если не с внешним врагом, то друг с другом. А развиваться я буду так, как никому и не снилось. У меня есть значительное преимущество. Когда я пал в войне с ацтеками, унес с собой в могилу не только их тайны, но и собственные наработки на основе их магии. И, похоже, за 20 лет так никто до этих знаний и не добрался. А это значит, что у меня есть уникальный шанс. Если я разыграю карты правильно, то займу достойное место в иерархии Российского царства. Конечно, княжеский титул Опасновых, скорее всего, достанется кому-то из старших братьев, но я не пропаду. Будучи сильным магом, я быстро добьюсь своего надела и титула. Главное – качать ядро. За моим столом Ксюня что-то рисовала, а пока я читал, она не отходила ни на шаг. Я мельком взглянул на девочку, не отрываясь от книги, и пробормотал: «Левой лисуй, Ксюнь». Ксюня моргнула, затем послушно переложила карандаш в другую руку. На бумаге тут же появился дракончик, кривоватый, взъерошенный, больше напоминающий перепуганного цыпленка, но ведь главное не результат, а сам процесс, верно? Я сам часто рисовал обеими руками, полезная привычка для гармоничного развития полушарий мозга. Теперь решил приобщить к этому и подругу. Вдруг в ее глазах мелькнули искры. Опять атрибутика грозы рвалась наружу, требуя выхода. Я прищурился, включив энергозрение, и внимательно взглянул на Ксюню. Магия пропитывала ее тело так же, как и мое. Ядро росло, а физические и медитативные нагрузки равномерно распределяли силу атрибутики по жилам. ХМ, значит, ее тело стало еще крепче, сильнее. Отлично. Я захлопнул книгу, наклонился к Ксюне и заговорщически прошептал: «Ксюня, а давай я тебя залидим?» Она подняла на меня недоуменные глаза. «Как? Ну как обычно. Пойдем пальцы в лазетку совать». Ксюня озадаченно округлила глаза, но не задала ни одного лишнего вопроса. Просто кивнула, отложила карандаш и слезла со стула. Вот за это я ее и уважаю. Меньше слов, больше дела. Я быстро спрыгнул со стула, подошел к розетке возле шкафа, запустил руку за книги на нижней полке и вытащил спрятанную отвертку. Принялся за розетку. Винты поддались без сопротивления, Крышка легко слетела, открывая клеммы. Затем я извлек из тайника за книгами зарядку Ксюни, обычную лампу накаливания с алхимическим предохранителем. Один ее контакт соединил с фазой розетки, а второй – с металлической пластиной, которую Ксюня и должна была взять. Другой контакт лампы шел к нулю, так что ток, проходя через нее, ограничивался, исключая короткое замыкание. «Давай поличик сюда», – уверенно сказал я. Ксюня послушно сунула палец в контакт, ее тут же дернуло током. Маленький разряд, ровно такой, как надо, не опасный, но ощутимый. Кожа чуть подрагивает, магия внутри нее пробуждается, прислушиваясь к внешнему импульсу. В глазах снова мелькнули искры, атрибутика грозы отозвалась, почувствовав родную стихию. Как ощущение, я внимательно следил за ее реакцией. Элекли леста, плиетно, радостно выдала Ксюня, сияя глазками, и вдруг прижимается ко мне щека к щеке. Хел, ну что за телячьи нежности, я сохраняю невозмутимость. Пока что, но если она будет делать это слишком часто, начну раздражаться. В этот момент дверь резко распахнулась, и на пороге возникла служанка. Она застыла, уставившись на нас, и ошеломленно. «Княжич Слава, вы что делаете?» Я невозмутимо перевел взгляд на нее, затем на Ксюню с пальцем в розетке и, максимально честно, ответил. «Ксюнин поличик в лазетку суем». Объяснение, похоже, напугало ее еще больше. Служанка завопила так, будто мы подожгли библиотеку. «Мефодий Кириллович, на помощь, надо лечить Ксению Тимофеевну». Затем, даже не разбираясь, хватает нас за руки и уводит к лекарю. «Как глупо прерывать нас в процессе. Вообще-то я уже давненько устраиваю Ксюне сеансы зарядки. Ей это только на пользу. Ток, конечно, не наполняет ее напрямую, но заставляет тело адаптироваться, усиливая восприимчивость к атрибутике грозы. Стихия учится понимать саму себя. Точно так же обстоят дела и с мной. Я разрушаю замки из конструктора, чтобы прочувствовать разрушение. Это не просто баловство, это часть магического пути. Естественный процесс, важный, необходимый. После осмотра нас толстым лекарем в детскую заходит мама, пропитанная запахом химикатов. На ее плечах извивается Гера, и, конечно же, змея снова одаривает меня своим преданным, почти влюбленным взглядом. «Чего уставились?» «Да не алхимик я. Давай поговорим наедине, Вячеслав Святозарович», — говорит мама и жестом указывает на кабинет. Я тяжело вздыхаю, подвох тут явно есть, и нехотя топаю следом. Она закрывает дверь, оборачивается и внимательно смотрит на меня, на пару с герой, которая, как всегда, наблюдает с особым интересом. «Слава, это ты Ксюне предложил палец в розетку пихать?» «Дя». Мама хмурится. «Ты можешь больше так не делать». Я серьезно смотрю на княгиню и отчетливо заявляю. «Я буду делать так то, что надо Ксюне и мне для магии. Не сего балси». Мама замирает удивленно. «Но при чем тут розетка? Маги должны контактить с атрибутикой. Мама, это путь магов». Княгиня качает головой, глубоко вдыхает, явно пытаясь вспомнить, как перестать удивляться всему, что я говорю и делаю. Затем гладит Герку, которая тем временем с придыханием пялится на меня. «Слава, но вам нет и 2 годиков. Я хмыкаю. «Ну и что, мы все лавно же маги». Мама с грустью смотрит на меня. «Как быстро же вы растете». «Все, кажется, осознала. И попробуйте только не подпускать нас к розетке. Давай обсудим это с Ефремом и организуем все в более подходящих полевых условиях. Договорились?» «Холоса, соглашаюсь. Сразу бы так, а то устроили не из чего судебное разбирательство». А мама, погладив меня по голове, говорит с улыбкой: «Мой вкусненький маг, скоро приедет Евгений Евгеньевич Никулин. Это он предложил ввести тебе видеоблог с оружием». Я хмурюсь. «Видеоблог? Помнишь, что ты делал с пистолетом вместе с Ефремом?» Я молча киваю. «Будет то же самое на камеру. Это может приблизить тебя к светлейшему князю Юсупову». Она грустненько на меня смотрит, потом слегка вздыхает и добавляет с надеждой: «Если не хочешь, никто не заставляет. Можем отказаться». Быстро прикидываю расклад. Вообще заманчивое предложение, но хотелось бы конкретики. Нахмурившись, поднимаю голову и с требовательным выражением спрашиваю: «А список? Список есть? Чё будет доступно из оружия для Лалика?» Мама удивленно моргает, явно не ожидая от меня такого запроса, но молча тянется под свой стол и достает лист бумаги. Я быстро пробегаюсь по нему глазами. ХМ. В основном компактные пистолеты, ножи, кое-какое современное стрелковое оружие, но нет ни минометов, ни танков, ни огнеметов. Сплошное разочарование. И какой мне смысл вести видеоблог Юсуповых? Пистолеты я и сам достать могу. Я поднимаю голову и заявляю: «Ма, я бы хотел поговорить лично с Евгением Евгеевичем и обсудить с ним детали работы». Мама кивает: «Да, конечно». Ночью, перед сном, Ксюня, как это у нее бывает, прибегает ко мне и без лишних церемоний ныряет в кровать, уютно устраиваясь рядом. Я забрасываю руки за голову и начинаю красочно, со всеми подробностями рассказывать ей про войны с ацтеками. Мы их тыдыщ, а они, а мы их в клещи с флангов, та-та-та-та. Ксюня широко раскрывает глаза, восхищенно слушает, будто впитывая каждое слово. На протяжении моего рассказа ее дыхание становится тише, веки тяжелеют, и вот уже она утыкается носом мне в бок и мирно засыпает. Я разглядываю ее, мысленно хмыкаю, и не боится же. История ведь, мягко говоря, не для слабонервных. Утром служанка заходит в комнату и начинает нас будить. Я не двигаюсь, Ксюня тоже. Но, видимо, наше игнорирование ее не впечатляет. Нас все равно вытаскивают из кровати и тащат завтракать. Распорядок дня, священен. За столом мама вдруг поворачивается к Ксюне и спрашивает: «Ксюша, ты не могла бы спать в своей кроватке?» Ксюня кивает. Я молча пью чай, но все понимаю, мама беспокоится. Сейчас мы дети, но со временем эта привычка может выйти боком. Подростки – это ходячая гормональная пороховая бочка. В целом, я с ней согласен. Перед обедом в усадьбу является Евгений Евгеньевич Никулин от Юсуповых, подтянутый, аккуратный, в строгом костюме с безупречно завязанным галстуком. Мы встречаем его в гостиной. Мама поднимается ему навстречу, я тоже. Мы вежливо здороваемся, обмениваемся дежурными улыбками и садимся за стол. Ну, посмотрим, что он предложит. Итак, начинает Никулин, аккуратно раскладывая перед нами бумаги: «Ирина Дмитриевна и Вячеслав Светозарович, наше предложение следующее. Мы предлагаем фиксированный оклад, 20 тысяч рублей в месяц, независимо от количества просмотров. Помимо этого, за каждый выпуск предусмотрена дополнительная выплата, сумма которой зависит от рейтинга ролика». Он на мгновение замолкает, поглядев на меня. Съемки будут проходить в офисе Юсупов Медиа в Рязани. Это современное здание в центре города, полностью оборудованное под медиапроизводство. Там несколько студий, одна из них – ваша. Свет, камеры, техника – все на высшем уровне. Он делает паузу, выжидающе смотрит на меня, пытаясь понять, улавливаю ли я смысл. Я киваю, и тогда он продолжает. Вас будет ждать гримерка, отдельная комната с диваном, зеркалом, шкафчиком для вещей и мини-баром. Перед съемками вам предложат пройти небольшой макияж, чтобы на камере все выглядело идеально. Вы приходите, переодеваетесь, читаете текст по сценарию, описываете оружие, которое вам подготовит, и свободны. Все предельно просто. Минимум усилий, максимум комфорта. Я хмурюсь. Нет. В комнате повисает тишина. Мама хлопает глазами, Никулин слегка подается вперед, словно решив, что ослышался. «Хм, простите, вы отказываетесь, Вячеслав Светозарович?» Я спокойно повторяю: «Вилно, я не хочу так, Евгений Евгеньевич». Евгений Евгеньевич моргает, будто сбоит. Гендир явно озадачен и пытается понять, шутка это или нет. «А как вы хотите, Вячеслав Светозарович?» Осторожно спрашивает генеральный директор Юсупов Медиа. Я, глядя ему прямо в глаза, четко объясняю: я хочу лучшие пушки, лазные и мощные, от огнеметов до танков, со стрельбой. Мама все еще молчит. Никулин приподнимает брови, в уголке губ мелькает легкая усмешка. Даже бронетехнику, дя, но у нас ограниченный бюджет на канал, княжич. Снаряды дорогие, аренда бронетехники, удовольствие не из дешевых, а ведь нужны еще и инструкторы, чтобы обеспечить вам безопасность во время съемок. Он разводит руками, намекая, что вопрос вроде как исчерпан. Никулин, хороший актер, даже лицо состроил печальное, полное сожаление. Ну, в эту игру можно играть вдвоем. Я округляю глаза, делая самое невинное выражение, какое только возможно. А я этого не стою, у меня отливные пластмотлы. Лазве нет? Конечно же стоишь, сынок. Ты стоишь всех денег мира. Правда же, Евгений Евгеньевич? Она переводит на него пристальный взгляд. Мама у меня молодец. Смекает быстро, вся в меня. Евгений Евгеньевич тяжело вздыхает, явно прикидывая, как выкрутиться и уговорить нас без лишних затрат. Конечно, Ирина Дмитриевна, протягивает он, а затем, повернувшись ко мне, добавляет с ноткой сожаления. Но, Вячеслав Святозарович, бюджет, увы, не резиновый. Кроме того, я проигнорировал его наигранное нытье и продолжил, со мной должна выступить Ксюня, иногда, по возможности, и когда мне надо. Никулин моргает, словно пытаясь осмыслить услышанное, а еще надо банановый хлеб, каждую съемку. Он поднимает голову, на лице искреннее недоумение. Банановый хлеб, дя, я невозмутимо киваю, и еще мне надо доступ к мобильнику во время подготовки к выступлениям, но главное, это оружие. Большие пушки, артиллерия и бронетехника. Никулин устало смотрит на бумаги, затем разводит руками. Понимаю ваше желание, Вячеслав Святозарович, но повторюсь, бюджет, выделенный на канал, ограничен. Расширить его мы не можем. Десерт, мобильник, без проблем. А вот с бронетехникой беда, это плохо. Видеоблог был бы для меня отличным прикрытием. Официальный повод стрелять из пушек, не вызывая лишних вопросов. Никто бы и не заподозрил, что мне это нужно вовсе не ради развлечения, а для развития атрибутики. Даже внутри моего собственного рода, я задумчиво поднимаю взгляд к потолку, будто там написан ответ, и ничего нельзя сделать, спрашиваю с невинным выражением лица, добавляя в голос детскую печальку. Никулин пожимает плечами, постукивает пальцами по столу. Если только случится что-то, что покажет высокий потенциал вашего канала. А вот это уже интересно. В голове мгновенно вспыхивает идея. Есть решение. Тогда давайте снимем два плавных видеоролика. По итогам просмотров вы решите, стоит ли делать большой бюджет. А, Никулин удивленно смотрит на меня, но я-то уже понял, что у этого хитрого топ-менеджера всегда есть второе дно. Вижу, как в его голове крутятся колесики, как он взвешивает риски и выгоды, прикидывает, стоит ли игра свеч. Наконец, он медленно кивает. Хорошо, тогда переделаем контракт. Два ролика, а дальше посмотрим. Я тоже киваю. Сделка заключена. Но хитрит здесь не только Евгений Евгеньевич. У меня совсем другой расклад. Они правда думают, что я сниму обычные ролики с разбором пистолетов. Трижды ха. Так не сработает. Людям всегда нужно что-то новое, зрелищное, захватывающее. Если я хочу взорвать аудиторию и продавить Юсупов медиа на гигантский бюджет, мне нужны настоящие блокбастеры. А значит, пора достать мощное взрывное оружие и снять с ним кое-что по-настоящему эпичное. Усадьба Опасновых, фронтир Ареала. Семен Святозарович сидел в просторном кабинете князя Миронова. Массивный дубовый стол князя казался возрастом старше любого человека в комнате. Его темная полированная поверхность хранила отпечатки множества важных переговоров. Лампы, оформленные в старинном стиле, отбрасывали мягкий, приглушенный свет, создавая игру теней на стенах, увешанных картинами предков Миронова. Князь Глеб Миронов откинулся в кресле, скрестив пальцы и чуть склонив голову, будто обдумывая что-то по итогу переговоров, а затем с легкой, почти ленивой улыбкой кивнул. «Спасибо вам большое за поставки этих элементов на наши заводы, Семен Святозарович». Княжич Семен учтиво поклонился, сохраняя вежливое выражение лица. «Всегда пожалуйста, Глеб Глебович». Князь уже собирался переходить к другой теме, но вдруг, будто что-то вспомнив, слегка приподнял бровь и, задумчиво проведя пальцем по столу, добавил: «Ах да, кстати, поздравляю вашего брата с поступлением в юные Нобели. В таком возрасте, это, безусловно, рекорд. Да и на спектакле он выступил претенциозно, скажем так». Семен замер. «Что?» На лице княжича точно промелькнуло удивление. «Мой младший брат поступил в юные Нобели». Миронов приподнял брови. «Разве вы не знали?» Семен почувствовал, как внутри все похолодело, но быстро изобразил принужденную усмешку, делая вид, что все под контролем. «Да-да, конечно, знал. Просто запамятовал. Благодарю за поздравления, ваша светлость». Разговор плавно перетек в другие темы, но мысли княжича бурлили, как шторм. «Это невозможно. Как его брат, которому нет и двух лет, мог поступить в юные Нобели? Этот садик – элитное учреждение, в которое берут только одаренных детей дворян с 3-4 лет. Да там же должны были провести строгий отбор». Как, вернувшись домой, Семен решительно направился в детскую, где его жена, Лидия Николаевна, сидела в кресле и что-то тихо напевала их сыну, который играл с деревянными кубиками. Мальчик был старше младшего брата Семена, но, несмотря на возраст, даже близко не дотягивал до уровня, который требовался для поступления в этот садик. Раздражение вспыхнуло мгновенно. Семен глянул на сына, затем резко перевел взгляд на жену. Почему ты не сказала, что у моего брата есть магия? Как ты могла это проморгать? Лидия замерла, напряглась. В ее взгляде читалось недоумение, но вместе с ним и опаска. Семен, какая еще магия? Я видела его ядро. Я целиком рассмотрела, оно закрытое, в скорлупе, такое же, как у его матери. Они оба калеки. Семен сжал кулаки, чувствуя, как гнев разливается по телу. Слава поступил в юные Нобели, в 1,5 года. Это невозможно, если только его ядро не раскрылось и не наполняет магией организм. Там учатся дети не младше 3 лет. Лидия пожала плечами, но было видно, что она нервничает. Я не знаю, как это могло произойти. Может, у твоего брата позже раскрылось ядро? Семен недовольно посмотрел на супругу. Ты должна поехать к нему. Посмотри на него еще раз. Лидия вздрагивает, как от удара. Я не хотела бы вести туда нашего сына. Ему там не нравится. Твой брат постоянно его обижает. А без Степы у меня не будет повода туда поехать. Семен прищурился, его взгляд стал колючим. Помнишь, как ты сама настаивала, чтобы я как можно быстрее стал князем? Резко бросил он. А теперь вдруг не хочешь съездить к Ирине ради нашей же цели? Лидия почувствовала холод в его голосе. Она опустила голову, вздохнула, но отказ был невозможен. Хорошо, я съезжу. Семен лишь кивнул и резким шагом вышел из комнаты. Младший брат оказался талантливее, чем следовало для его же безопасности. Глава 20. Съемки на первый ролик запланированы уже этим вечером, а пока сидим с Ксюней в песочнице. Она сосредоточенно лепит из формочек песочные пирожки, полностью погруженная в процесс. А я тестирую свою магию, проверяю, насколько моя атрибутика теперь способна громить, ломать и крушить. Прогресс есть, но мелкий. За 5 минут мне удается взорвать лишь нижнюю часть моей же песчаной башни, а остальное просто оседает само. Ну смешно, конечно, не впечатляет. Зато Ден в восторге. Носится по песчаным руинам, радостно топоча металлическими лапками, ведет себя так, словно лучшего момента в своей жизни у него еще не было. Я смотрю на него и задумываюсь. Может, стоит начать подкармливать его и хажуками порядка, а то ведь так и не вырастет в нечто внушительное. В прошлой жизни у меня был Деннахал, здоровенный скорпион, настолько огромный, что я на нем частенько ездил верхом. Вот это была машина разрушений, а Ден пока просто булыжник на ножках. Со зверьми порядка тут, видимо, сложно. Разводить их не умеют. Надо будет попросить у мамы. Пока я предаюсь важным стратегическим размышлениям, Ксюня подносит мне свою новую песчаную поделку и радостно заявляет: «Слава, Талтик, я, конечно, человек вежливый и опытный в детском общении, поэтому делаю вид, что ем, говорю ням-ням, чем вызываю у Ксюни экстаз. Она в порыве эмоций обнимает меня, опять, с трудом удерживаюсь, чтобы на рефлексе не провести подножку и не перекинуть Ксюню через бедро. Она уже в который раз кидается на меня с обнимашками, а я, вообще-то, не привык к таким внезапным проявлениям нежности. Да и нафига, мамы мне мало, что ли, но терплю телячьих ласк. И вот, пока я героически выдерживаю тактильную атаку, в песочницу внезапно заходит мама, а с ней, жена моего брата Лидия Николаевна и маленький говнюк Степан в коляске. О, какие гости! Мама объявляет: «Вячеслав Святозарович и Ксения Тимофеевна, смотрите, кто к вам пришел. Бласте, без особой радости тянем мы с Ксюней одновременно, просто потому что мама потом будет ругать, если не поздороваемся. Вежливая она у нас». Лидия Николаевна расстегивает ремешки на коляске, и Степа буквально вываливается оттуда, как десантник на вражескую территорию. Ксюня настороженно наблюдает за этим вторжением. Степан подбегает к ее песочным творениям, хмурится и недовольно спрашивает: «Это чё, мои талтики?» — отвечает Ксюня хмуро. Степан внимательно смотрит на талтики, а потом его озаряет. И с каким-то почти ритуальным восторгом он начинает их топтать. «Бах-бах!» — торжественно возвещает он. Ксюня в шоке. Глаза становятся огромными, как блюдца. «Мои талтики!» — шепчет она, потрясенно глядя на руины своего шедевра. «Я же в восторге! Ну сам же дал повод! Раз племяшка хочет бабах, то пусть получает бабах! Действую быстро!» Пока Степа не успевает раздолбить очередной песочный тортик, подрываю его магией. Хлопок, и песчаный торт разлетается за миг до того, как занесенный башмак племянника опускается вниз. Ударная волна слегка пошатывает его, и он плюхается на 5-ю точку. Скорее даже от испуга, чем от самого толчка. И тут же, ожидаемо, раздается пронзительный плач. Лидия Николаевна в панике подхватывает сынка на руки, перепуганно причитая: «Степа, ты что, ты подскользнулся?» Взрослые ничего не заметили, да и сам Степа не понял, что произошло. Для него это был просто внезапный хлопок, звук, который напугал, а не что-то сверхъестественное. Зато Ксюня с облегчением смотрит на целые толтики, потом переводит взгляд на меня, и вдруг улыбается. Догадалась-таки. Ну и остальные тортики спасены, а это главное. Кстати, о разрушениях. Взрыв, конечно, был детским, в прямом и переносном смысле. Вреда он нанести не мог, хотя бы потому, что магическое ядро балбеса Степы уже пробудилось и магия равномерно растеклась по телу. Чтобы серьезно навредить другому магу, нужна сила побольше. Простого человека я, возможно, и смог бы ранить, но у одаренных все не так просто. Магия насыщает тело носителя, делая его более устойчивым к урону. Поэтому убить нас обычным оружием сложнее, пуля или нож нанесут меньше вреда, чем обычная оплеуха другого мага. Магия отлично убивает магию. Тем временем Лидия Николаевна продолжает успокаивать Степана, но ее взгляд цепляется за меня. О, я сразу понимаю, что она делает. Сканирует. Вот же, ну конечно. Только фиг тебе, дорогуша. Мое ядро все так же укрыто магической скорлупой, а отверстия в ней хоть и расширились за последнее время, все еще такие крошечные, что я их скорее чувствую, чем вижу. Ни слабый, ни даже средний маг не смогут их обнаружить. Так что иди-ка ты со своим рентгеновским взглядом, Лидия Николаевна. Мама тоже это замечает. Она, воспользовавшись моментом, предлагает моей невестке пройти в беседку. «Пойдемте, Лидия Николаевна, посидим, поболтаем». «Да, конечно», — так кивает и берет Степу на руки. «Значит, что-то обсудить хотят». «Хорошо, я бы даже сказал, отлично. Это шанс узнать, что за человек жена моего брата, да и сам брат заодно. Ксю, я пипи». Объявляю подруге, не дожидаясь реакции, исчезаю в кустах. Занимаю позицию неподалеку от беседки. Прислушиваюсь. «А да, отлично слышно». В беседке Лидия Николаевна сразу переходит в наступление. «Как это Слава смог в 2 года поступить в юные Нобели? У него что, уже пробудилась атрибутика? Он умеет ею пользоваться?» Мама отвечает спокойно, ровно, без капли лишней симпатии. «Наверное, вы и сами могли увидеть, что у него ядро такое же травмированное, как у меня. Он не может пользоваться атрибутикой алхимии». Я мысленно фыркаю. «Браво, мама! Ни грамма лжи, но и ни капли правды. Я ведь на самом деле использую атрибутику, но не алхимию, а разрушение. Тогда как он смог поступить в юные Нобели?» Не унимается Лидия Николаевна. Мама пожимает плечами, с видом человека, которому совершенно неинтересно обсуждать очевидные вещи. «Мой сын, гений, вот и все». Лидия Николаевна хмурится. «Я внимательно слежу за поведением матери». Голос ее ровный, спокойный, но в нем нет даже тени теплоты. Просто вежливость. Холодная, безличная, будто она разговаривает не с женой своего пасынка, а с налоговым инспектором, который пришел проверить семейный бюджет. Из поведения княгини ясно одно. Мама прекрасно понимает, зачем здесь Лидия. Она пришла не в гости, а на разведку, хочет узнать обо мне больше. И если мама скрывает правду от нее, значит, она скрывает ее и от моего брата. Вывод очевиден. Брату доверять нельзя. Внезапно я слышу шаги по тропинке. Быстро оборачиваюсь и замечаю Ефрема. Дружинник останавливается, чуть наклоняет голову. «Княжич, ты что тут делаешь?» Я спокойно отвечаю. Так Пипи ходил. И не давая ему еще задать вопросы, сразу перехожу к делу. «Слушай, Ефрем, мне надо миномет или гланатомет», задумываюсь. «Хотя нет, лучше миномет. Василек или поднос, что дальше палит?» Ефрем тяжело вздыхает, с виной в глазах. «Княжич, ты меня прости, пожалуйста, но я больше без разрешения княгини тебе оружие не дам». Я внимательно смотрю на него. Он не отводит взгляд, но и не сдается. Просто хмурится упрямо. «Ну ладно, а, я делаю вид, что уступаю, а потом тут же переключаюсь. Тогда давай вместе поговорим с мамой». «Дя?» При этом я недовольно морщусь. Не люблю впутывать женщин в свои дела, но раз уж так вышло. «Хорошо, княжич», вынужденно соглашается Ефрем, снова тяжело вздыхая. Понимает, что я не отстану, и в этом он прав. Я кидаю взгляд в сторону. Лидия Николаевна уже ушла. Отлично. Значит, можно не тянуть. Ну пошли к маме тогда. Уже, удивляется Ефрем. Ну дя. Тише сам сказал, без мами никак, значит, идем к маме. И без лишних церемоний хватаю огромного дружинника за руку и тащу вперед. Ефрем хмурится, но послушно топает за мной, как человек, смирившийся, что его сейчас четвертуют. Я врываюсь в беседку, волоча за собой обреченного Ефрема, и без всяких предисловий объявляю. «Мам, мне надо минометика, сегодня вечером съемки, пусть Блужина из Оснолала даст». Мама медленно поворачивается, приподнимает бровь, смотрит на Ефрема. «Ефрем Ефремович, это ты ему рассказал о миномете? Откуда он знает, что это?» Ефрем, пожав губы, разводит руками, делая невиновные глаза. «Клянусь, Ирина Дмитриевна, я и мои люди ни при чем. Боюсь, княжич слишком умный. Слишком умный и слишком много знает», с непонятной интонацией добавляет. «Он же был в библиотеке, мог там прочитать о видах оружия». Мама качает головой. «Ну что за идея? Но я так просто не сдаюсь». «Мам, но ты ж сама говорила, что нам нужно бить ближе к юсупам, а плазматлы на Цальтгамме должны помочь. А если я буду палить из миномета, то и плазматлы будут». Мама тяжело вздыхает. «Ох, Слава, боюсь, я не готова к таким твоим игрушкам. Пистолеты – это одно, а минометы – совсем другое. Только лет через 10, может быть. Потому мой ответ – нет. Но сдаваться рано. Я вижу, как у нее внутри сражаются здравый смысл и стратегический расчет. Бью последним аргументом, будто невзначай. Мам, а если снимем мощное видео, может и сам светлейший князь увидеть меня?» Этот довод срабатывает. Вижу по глазам. Мама только представила, что ее сыночка заметит сам светлейший князь, и все, процесс пошел. Глаза загораются, расчетливый механизм ее ума щелкает, просчитывая варианты. Но она все еще делает вид, что сомневается. «Слава, ты уверен, что хочешь этого?» — спрашивает она с последней надеждой. «Дя», — уверенно киваю, даже не давая ей шанса на раздумья. Мама прикрывает глаза, качает головой, будто собирается с духом, потом медленно выдыхает. Секунда тишины, и княгиня кивает. «Хорошо, я мысленно ликую». Княгиня поворачивается к Ефрему. «Ефрем Ефремович, поговорите с Матвеем Максимовичем. Пусть дружина выделит из арсенала все, что нужно для съемок с минометом». Ефрем кивает. «Конечно, ваша светлость». Теперь уж и я довольно улыбаюсь. «Уже сегодня вечером у меня будет большая пушка. Офис Юсупов Медиа, Рязань». Евгений Евгеньевич Никулин сидит в своем кабинете, рассеянно глядя в окно. Город перед ним раскинулся в серо-синих тонах, стеклянные фасады офисных зданий поблескивают в слабых солнечных лучах. Где-то там, за бетонными коробками, кипит жизнь, но здесь, в его корпоративном мире, все идет по намеченному плану. Он лениво постукивает пальцами по подлокотнику кресла. «Еще пара дней, и можно лететь в Москву. Осталось снять два ролика с маленьким княжичем, оценить просмотры, сделать финальный вывод. Либо подписать контракт на создание канала «Юная тактика», либо похоронить проект и двигаться дальше. Все просто. Конечно, Евгений бы предпочел первое. Долгосрочное сотрудничество всегда выгоднее, чем краткосрочные всплески популярности. Но вот в чем проблема: юный княжич оказался слишком амбициозным для двухлетки. Вообще-то, Никулин видел всякое. Дети-актеры, дети-инфлюенсеры, маленькие гении, которых растят как будущих медиазвезд. Но этот карапуст не просто умный. Он смотрит на людей так, будто оценивает их возможности, как генерал перед расстановкой войск. И да, возможно, это кажется смешным, учитывая его возраст, но что-то в этом княжиче не давало покоя. Взять хотя бы его запросы: ни игрушки, ни мультики, даже недорогие гаджеты, дайте бланитехнику. Двухлетний ребенок, уверенно обсуждающий тяжелое оружие и при этом даже не моргающий, когда его пытаются разубедить, как будто он знает, что ему нужно. И вообще-то вопрос оспаривать даже не стоит. Никулин перебирает в уме сценарий развития событий. Вероятнее всего, канал не дойдет до нужных показателей. А значит, никакого финансирования под бронетехнику и тяжелое вооружение Юсуповы выделять не будут. Жаль, возможно, но не критично. Он давно привык работать с десятками проектов одновременно. Первая половина не выстрелит, значит, другая поднимет Юсупов Медиа в рейтинге. Главное, вовремя переключиться, не тратить время и силы на заведомо бесперспективные вещи. Вопрос только в одном: каким проектом окажется юный тактик, мимолетным хайпом или настоящей медийной бомбой? Размышления Никулина прерывает звонок секретарши. «Евгений Евгеньевич, На связи служба безопасности. Он хмурится, машинально выпрямляется в кресле, отрываясь от размышлений, и нажимает кнопку связи. «Да, Евгений Евгеньевич, прибыл княжич и княгиня Опасновы, с охраной». Никулин хмыкает, глядя в окно. «Ну и что?» В его голосе скользит раздражение. «На него уже должен быть выписан пропуск. К чему такие вопросы?» В ответ слышится тяжелый вздох. «Дело в том, что Опасновы пришли с минометом, а на военную технику допуск им не оформляли». Пауза. Пальцы Никулина замирают на подлокотнике кресла. Он приподнимает брови, а затем медленно наклоняется вперед, вглядываясь в настольный телефон, как будто пытаясь проверить, не ослышался ли. «С минометом», уточняет он, моргая. «Зачем?» Говорят, для съемок. Миномет разобранный, снарядов у них не видно, но все же решил уточнить, ведь никто не запрашивал пропуск на оружие. Никулин удивленно выдыхает. «Но сегодня же должны были снимать ПРОЦ-21, малыш». В голосе звучит недоверие. Опасному даже подготовили специальный пистолет с расслабленной пружиной и разработанным затвором, чтобы ребенок смог разобрать его без лишних усилий, показать на камеру детали и объяснить принцип работы. «Так пропускать их или нет?» – бесстрастно уточняет начальник службы безопасности, будто речь идет не о ребенке с минометом. Никулин потирает виски. «Пропускай, пусть несут свой миномет, и позови Юрия Юрьевича Горшкова», – добавляет он, уже с плохо скрываемым раздражением. «Пусть режиссер тоже с этим разбирается». Телефон молчит еще секунду, потом в динамике раздается короткое «принято», и связь обрывается. Никулин устало откидывается в кресле, проводит рукой по лицу и хмыкает. «Двухлетка с минометом. Мы, правда, что ли, это снимем?» Вместе с Ксюней, мамой, Ефремом и Семеном прохожу через охрану и вхожу в холл здания Юсупов Медиа. Длинноногие администраторши встречают нас с идеально отрепетированными улыбками. «Ваша светлость Вячеслав Светозарович, ваша светлость Ирина Дмитриевна, прошу». Грациозным движением указывают направление, и мы направляемся к лифту. Одна из девушек идет с нами, другие остаются. Краем уха слышу за спиной щебетание. «Какой симпатичный, а с пистолетиком смотрелся, ох как мило». Я хмыкаю, а тот видеоролик и правда популярен. Семен несет разобранный поднос, миномет, который для удобства транспортировки разделили на части. Круглая плита основания болтается на ремне за его спиной, а сам ствол, заботливо запакованный в пленку, лежит на его плече. В лифте царит молчание. Только Ксюня тихо напевает себе под нос, а Семен, кажется, вообще не замечает, что тащит на себе орудие артиллерии. Двери открываются, мы проходим через коридор. В студии все уже готово. Камеры и прожекторы расставлены, операторы заняты своими делами, ассистенты что-то настраивают на мониторах. Обычная рабочая атмосфера. Мы заходим, и нас тут же встречает Евгений Евгеньевич Никулин в сопровождении молодого мужчины с козлиной бородкой. «Здравствуйте, Ирина Дмитриевна, Вячеслав Светозарович», — говорит Никулин, кивнув в сторону своего спутника. «Позвольте представить вашего режиссера, Юрий Юрьевич Горшков». Режиссер канала «Юный тактик» выглядит слегка растерянным. Хотя нет, не слегка. Он с удивлением смотрит на минометный ствол. Но Никулин продолжает, как ни в чем не бывало. «Юсупов Медиа надеется на долгое и продуктивное сотрудничество с родом Опасновых. Я серьезно киваю. Главствуйте, господина Лежисил. Где модно соблать минометика?» Уточняю с самой невинной миной. Мне растерянно отвечает Никулин, переводя взгляд на Семена, затем снова на меня. «Кстати, о миномете. А для чего вы его принесли, Вячеслав Светозарович? Ну ё-моё!» Какой глупый вопрос, а самим никак не догадаться. Глава 21. Пожимаю плечами с детской непосредственностью. Для Лалика. Режиссер Юрий Юрьевич моргает, заметно нервничая. «Но у нас же сегодня по сценарию, малыш». Он указывает на стол, где аккуратно лежит собранный ОЦ-21. Культовая классика. Компактный, удобный, неприхотливый в обслуживании. Его отполировали до блеска. Рядом магазины, патроны отдельно, все как положено. Вот бы поиграться. Но нет, сейчас речь идет не об обычных стволах. Сейчас важно прорываться в медиапространство. А что людей привлекает больше всего? Правильно, взрывы. Тут вмешивается мама. Ирина Дмитриевна говорит ровно, но с таким тоном, что спорить смысла нет. Думаю, господа, именно сегодня сценарий можно подкорректировать ради будущего канала. Мы ведь собирались снять два ролика, Евгений Евгеньевич, и посмотреть, наберут ли они нужный рейтинг для пересмотра бюджета. А для пущего эффекта желательно что-то более зрелищное, чем просто пистолет, с которым Вячеслав Святозарович уже выступал.